Глава 17. Гаден Джеральд Зауронский дель Аби. У меня в голове не укладывалось, как такая мелкая паршивка смогла создать мне такие большие проблемы. Первая ярость, вызывающая желание рвать на части виновницу всех бед, прошла на удивление быстро. Нет, просто убить ее, мстя за унижение, было бы слишком гуманно. Я заставлю ее ответить за каждое дерзкое слово. Крепко ухватив ведьмочку за плечо, я тащил ее за собой, заставляя приноравливаться к моим широким шагам. Бурчание Вальда пропускал мимо ушей, сосредоточенный на своей добыче. Удалившись от коттеджа, вместо корпуса академии потянул ведьмочку в сторону ограждающей стены, где росли деревья и густые кустарники. Идущая до этого безропотно, моя добыча стала упираться и тормозить, возмущенно лепеча и оглядываясь в поисках помощи на Вальда. «Джар!» Не разочаровал он девочку. «Не лезь!» — рявкнул я на него и со злостью толкнул ведьмочку к дереву, вздергивая ее руки кверху. «Попалась!» — расплылся в хищной улыбке, с удовольствием наблюдая, как она бледнеет. «Тронешь! Прокляну!» — запальчиво воскликнула она, правильно прочитав мои намерения. Я даже не знал, злиться мне или восхищаться тем, как быстро к ней возвращается присутствие духа. В обществе матери она была присмиревшая, осознав, наконец, на кого посмела замахнуться. А тут, надо же, вновь посмела гордо вскинуть голову. «Тебе мало того, что уже натворила?» — прошипел ей в лицо. В ноздри ударил не дающий мне покоя запах яблок и луговых трав. Меня повело, и я инстинктивно лизнул ее кожу на щеке, пробуя на вкус. «Да что же это такое?» Даже афродизиаки, которыми обливались глупышки в попытке привлечь мое внимание, не оказывали на меня такого оглушающего воздействия. Для меня она была словно леденец, который хотелось весь облизать. «Фу!» — скривилась ведьмочка, и это меня немного отрезвило. «Джар, ты что творишь?» — вмешался и недоумевающий Вальд. «Ха, если бы я сам знал!» «Хочу добавить ей энтузиазма в поисках путей для снятия проклятия». «А, по-моему, нарываешься еще на одно», — пробормотал Вальд, подходя к нам. «Отойди!» — вызверился я, почему-то его приближение взбесило. «Эй, да что с тобой?» Он остановился, хмуро взирая на меня. «Я сам чувствовал, что со мной происходит что-то не то. Инстинкты взбунтовались, и я не мог понять себя». «Не подходи!» выдавил сквозь зубы, стараясь удержать ускользающий контроль. «Она воспринимается моей добычей. Ты оспариваешь. С трудом удерживаюсь от того, чтобы не перейти в боевую форму», — говорил рубленными фразами. «У меня таких срывов и потери контроля с детства не было, а тут словно отравы какой-то надышался». Услышав о боевой форме, ведьмочка испуганно задергалась, и я навалился на нее, вжимая в дерево. «Тихо!» — выдохнул в ее испуганное, запрокинутое ко мне лицо. Она замерла, прерывисто дыша, через приоткрытый рот, словно ей не хватало воздуха. А может, это я слишком сильно сдавил ее грудь? Взгляд остановился на губах. Нестерпимо захотелось впиться в них поцелуем. От осознания, что хочу поцеловать ту, которую еще недавно собирался прибить, я сам отскочил от нее на полметра. «Это твои штучки?» — зашипел на нее. «Думаешь, это тебя спасет?» «Вальд, твой друг с головой не дружит?» — дрожащим голосом спросила ведьмочка, не сводя с меня опасливого взгляда, словно я бешеный пес, который может вот-вот на нее кинуться. «Джар, ты как? Она как-то на меня воздействует. Как?» изобразила полное непонимание ведьмочка. «Это же он меня то за собой тащит, то от дерева расплющить пытается!» Словно обиженный ребенок, она всхлипнула, часто заморгав ресницами, на которых повисли капли слез. Глазам не поверил. Неужели я настолько сильно испугал эту гордячку? Мне не понравился вид ее слез. Внутри словно что-то царапнуло по-живому. Девушки часто пытались мной манипулировать с помощью слез, но впервые мне захотелось стереть их, обнять и успокоить. «И как мне снимать проклятие, когда он меня после этого точно убьет?» — — спросила она у Вальда. То, что она обратилась к нему в поисках поддержки, разозлило, прогоняя неизвестно откуда взявшийся приступ слабости. «Тогда я заставлю тебя мечтать о смерти, пока не снимешь!» — рявкнул я, и девчонка испуганно вжала голову в плечи, зля этим еще больше. «Так, довольно! Успокоились все! Никто никого убивать не будет!» — твердо произнес Вальд. «Говори за себя!» — хищно усмехнулся я на это заявление. «Угомонись!» — раздраженно дернул головой Вальд. «А с чего это ты ее так рьяно защищаешь? Не пойму, ты чей друг, мой или ее? Не хочешь объяснить, почему молчал все это время? Или она тебе тоже голову задурила?» «Не говори чушь, я просто не хотел ее смерти». «Да я бы... Да при чем здесь ты?» — одернул меня кузен. После этих слов на него удивленно уставился уже не только я, но и ведьмочка. «Я ждал, когда начнутся занятия, и она, официально став адепткой, получит защиту Академии. Если бы эта история дошла до моего отца раньше, я бы за ее жизнь не дал и медика. Ты же знаешь, как он беспокоится за всех нас и благополучие нашей расы». Мы переглянулись, и я уже по-другому взглянул на ведьмочку, как на будущий труп. Вальд прав. Как только повелителю станет известно, что кто-то так просто может пробить природную защиту высших демонов, он, не задумываясь, устранит угрозу. Не факт, что он ее и сейчас не устранит. Да, мы чтим законы империи, но когда на кону угроза безопасности расы? Не знаю, не знаю. Пока его остановит лишь то, что моя жизнь связана с жизнью девчонки. Об этом я ей не скажу, конечно. По крайней мере, теперь у нее есть время доказать, что она не совсем безголовая и больше даже не помыслит вредить, а произошедшая между нами досадная случайность. Вот видишь, теперь у тебя есть еще один стимул, как можно быстрее найти способ снять проклятие, растянув губы в ленивой улыбке, сообщил я ведьмочке. Ладно. Вальд прощен. Месть ей — это мое дело, и я собирался как можно дольше играть со своей новой игрушкой. «Если ты думаешь, что мне нравится лицезреть твою рожу...» — задиристо огрызнулась она. «Вот же паршивка! Наглая, безродная девка, а гонору...» «Одним словом, ведьма. Слова выбирай!» Грозно нахмурившись, я шагнул к ней и тут же охнул. Эта зараза легнула меня ногой, прибольно попав чуть ниже колена по кости. «Так и сломает!» Тут же вспомнились слова целителя о том, что сейчас мои кости хрупки, заставляя поневоле отшатнуться. «Не подходи!» — бесстрашно выпалила девчонка мне в лицо, сверкая глазами. «Не устали меня пугать? Я же сказала, что хочу снять проклятие! Но чтобы учиться, я должна спать, а не выслушивать до полуночи ваши угрозы! Я могу теперь идти?» «Мы проводим!» — кивнул Вальд. Бросив на меня злой взгляд, ведьмочка задрала свой хорошенький носик и быстро прошмыгнула мимо. Я с трудом подавил желание схватить ее и притянуть к себе. Даже руки заложил за спину, сцепив пальцы. Наверное, просто проснулся охотничий инстинкт, требующий схватить убегающую добычу. Отпускать ведьмочку так просто не хотелось, но в чем-то она права. Ладно, пусть бежит к себе отдыхать и набираться сил перед следующим днем. А я уж прослежу, чтобы не отлынивала от учебы. И была сосредоточена только на ней. Добавил про себя, с неудовольствием вспомнив ее флирт с эгенборгцем. Радислава. У меня щеки полыхали так, что еще немного, и пожар начнется. Я боялась их коснуться, вдруг обожжет. Хорошо еще, что эти демоны не стали провожать меня до комнаты. А то лишних вопросов не оберешься. Хотя меня все равно ждали с нетерпением. «О, наконец-то вернулась! Где бродила? Почему за тобой демон гнался? Он правда влюбился? Ничего себе!» Я едва не попятилась обратно в коридор. Наша комната оказалась битком набита ведьмочками. И все смотрели на меня. Кто с завистью, кто с любопытством, кто с недоумением. «Вы чего?» Пискнула я, понимая, что даже на дереве было попроще. А тут меня сейчас порвут на клочки от любопытства. «За тобой ухаживает самый крутой адепт Академии!» — выдохнула Мирра. Найла в ответ на эту фразу скорчила рожицу и что-то пробормотала. Вот кто разглядывал меня с откровенной завистью и непониманием. Мол, что высший нашел во мне? «Какой адепт?» — не сразу поняла я. «Джар!» — выдохнула Агнес с таким видом, точно сообщала о своей заветной мечте. Я едва не помянула нарров, но вовремя прикусила язык. «Так, Радка, спокойно. Тебе сейчас за этим органом надо особенно внимательно следить. Он уже делов натворил, наболтал, чего не надо». «Да дурачился он просто». Я пожала плечами и глазами похлопала. «Не дурачился», — протянула Найла. «Просто Джар девушек любит. Говорят, с ним куча адепток встречалась, только он непостоянный. Неделю с одной, неделю с другой». «Так ведь высшие ждут свою пару», — негромко возразила Сибилла, которая сидела на подоконнике. «Ой, Радка!» — ахнула Агнес, прижав руки к груди. «А вдруг ты его пара?» Я едва по стенке не съехала вниз, но удержалась и выдала смешок. Слегка осипший, правда, от переполнявших эмоций. «Да какая пара? Пошутить, небось, надо мной хотел, и все!» «Какая еще пара?» — думалась самой в панике. Представила себе на миг и аж поплохела. «Это высший и я? Да ну, нарры нас задери, такое невозможно! Они себе в пару находят таких же богатых и высокого происхождения. Где он и где я?» Но в то же время внутри кольнуло, стало даже на миг теплее, едва вообразила. «Совсем с ума сошла?» Я затрясла головой и выпалила. «Пусть он по другим бегает, ведьмы мы или нет?» Меня еще долго пытали вопросами, так что под конец голова разболелась. И захотелось немного проклясть болтушек. Вот же, вот после таких разговоров слухи-то и ползут. «Так у нас в деревне парень с девушкой могут просто прогуляться вдоль речки, а на утро их уже и поженят, и разведут, и детей они родят, тройню». Ближе к полуночи с гада разговоры перекинулись на адептов Академии. Обсудили и генборгцев, особенно Ясарата. Тут я сидела и помалкивала, просто слушала, в окно смотрела, ибо устроилась на подоконнике рядом с Сибиллой. Все мне казалось, что из темноты кто-то наблюдает. «А парни-то и рады к ведьмам клинья подбивать!» — хихикнул кто-то. «Элка, ну такая, у которой уши сплошь проколох, сегодня вечером как удрала в город, так до сих пор не вернулась?» «Откуда знаешь?» — возразила Сибилла. «Пока мы тут, она уж, может, вернулась». «Может!» — не стала спорить соседка Элки. Боюсь, мы бы еще болтали, но заглянула дежурная по корпусу и погрозила кулаком. Так что ведьмочки с неохотой разбрелись. Мы с Сибиллой и Найлой уже легли в постели, когда в дверь опять постучали. «Высший пришел», — подмигнула мне Сибилла. Найла же села в кровати и томным голосом проговорила. «Войдите». Но тут же скисла, так как к нам заглянула соседка Элки и громким шепотом произнесла. «А Элка так и не вернулась, вот, завтра ей попадет». «Неужели со старшими адептами ушла гулять?» — недовольно протянула Найла. «Она мне показалась тихоней». Но соседка Элки уже удрала. Нам же лень было обсуждать загулявшую ведьмочку. Явно не она первая и единственная так сделала. Я притворилась, что хочу спать, так что Найле пришлось отстать с расспросами. Сибилла мне опять подмигнула. Она тоже считала, что наша соседка чересчур озабочена своей и чужой внешностью. Я накрылась одеялом с головой и закрыла глаза. Перед мысленным взором тут же предстало лицо гада, то, как он тянет ко мне руки и шипит. «Ведьма! У-у-у! Теперь точно кошмары всю ночь снится будут. Но вот за что мне это? За то, что односельчан прокляла? За то, что язык за зубами не держала? Да будь гад трижды красавчиком! Все равно внутри он нахал и наглец. Тот же Ясарат тоже привлекательный, но еще и вежливый, не оскорбляет никого». Я вздохнула, подумав, какая прелесть бы вышла, если соединить внешность гада и характер Ясарата. Эх, под такие мысли и заснула. А проснулась только от будильника, да еще от того, что соседки по комнате встали, начали спорить, кто первый займет ванную. Я сидела и зевала, когда Сибилла заглянула в комнату и шепотом так сказала. «Тебя там ждут». «Кто?» Зевнула я в очередной раз, размышляя, как бы научиться укрощать свои кудри. Опять торчат во все стороны. «Ну, этот высший демон, который Джар, и его друг». Я клацнула зубами так, что едва не откусила язык. Кажется, глаза у меня сейчас слегка вылезли из орбит, потому как Сибилла встревожилась и спросила, все ли в порядке. Вместо ответа я молча заметалась по комнате, хватая то платье, то накидку. Встречаться с гадом не хотелось. Как он мне щеку лизнул! Фу! Определенно фу! Я вцепилась пальцами в кудри, на миг замерла и кинулась одеваться. Сибилла только ошарашенно наблюдала за моими перемещениями. «Никого не пускай!» — прошипела я ей, лихорадочно застегивая многочисленные пуговицы. План выглядел сумасшедшим, как тетка Дара. Но еще меньше мне хотелось встречаться с гадом и выслушивать гадости на свой счет. «Ну, нар, подери, вдруг не сдержусь, опять прокляну!» За дверью ждали демоны. Я потуже стянула волосы, подобрала юбку и выглянула из окна. Повеяло утренней свежестью, пением птиц и... пониманием, что если удирать, то только отсюда. «Рада, ты...» Я показала Сибилле кулак. «Надо действовать быстрее, пока Найла не вернулась из душа. Ей я не доверяю от слова совсем, как говорит папенька. Вроде человек хороший, но ложки лучше спрятать. Третий этаж. Не так уж высоко». Я осторожно слезла с подоконника на карниз, посмотрела вниз. «Высоты боятся по деревьям не лазить, а тут всего-то несколько метров. К тому же полно выступов, каменных украшений, статуэток. Давай, Радка, действуй, есть хочется!» Подбадривая себя таким образом, я прижалась к стене и двинулась по карнизу. Но как только я опустила раму окна, какая-то сила отшвырнула меня от стены. «А-а-а!» — в ужасе заорала я во все горло, падая вниз. Зажмурилась, ожидая удара о землю, но приземление вышло мягким. Меня подхватили сильные руки. «Неужели жива?» С опаской приоткрыла один глаз и натолкнулась на обеспокоенный взгляд янтарных глаз. «Ясарат!» — выдохнула, еще не веря своему счастью. Даже за грудь его потрогала, чтобы убедиться, что он реален. «Айнарада, вы даже не представляете, как я рад, что оказался поблизости. Разве вы не обратили внимания, что на стенах установлена защита?» «Защита? Какая еще защита? Та сила, что оттолкнула меня от стены, это она и есть?» Я пока ничего не понимала, не веря до конца, что цела и жива. А на его губах вдруг заиграла лукавая улыбка. «Скажите, а это засчитается моими проявлениями силы и ловкости?» «Что?» «Я слышал о необычных традициях тех мест, откуда вы родом. Наверное, у вас все девушки такие же ловкие и бесстрашные, как и вы». С учетом того, что едва не разбилась, я подумала, что надо мной смеются, и подозрительно уставилась на парня. Но, к моему удивлению, он выглядел искренним и смотрел на меня с восхищением. «Впервые вижу, чтобы девушка вместо двери предпочитала выходить в окно. Вы так тренируетесь?» «Тренируюсь», — заторможенно повторила за ним. «Стены женского корпуса оплетает защита, чтобы никто не забрался по ним. Лишь окна безопасны. Лучше делать это, как вы привыкли, на деревьях. Простите, признаться, когда вы первый раз так стремительно побежали от меня, я удивился вашему поступку. Вы на дерево тогда залезли? Мне стыдно, что я был настолько нерасторопен, что нашел вас уже тогда, когда вы сами спустились. Теперь я понимаю, почему вы были столь не рады меня видеть». Ох, что-то у меня от его слов голова пошла кругом. Я даже не подозревала, что все произошедшее тогда можно будет рассматривать под таким углом. Но моя выдумка о необычных ухаживаниях в васильках удивительным образом прекрасно объясняла мою грубость тогда. «Я буду рад, если вы отнесетесь снисходительно к моему незнанию ваших традиций, и сейчас мы исправим мою оплошность». «Исправим?» «Да». С энтузиазмом подтвердил Яр и красноречиво посмотрел на ближайшее к нам дерево. В мой затуманенный мозг стали закрадываться подозрения, чего он от меня хочет, и энтузиазма это не вызвало. «Нужно выбрать самое высокое?» — по-своему понял мои сомнения парень. В янтарных глазах разгорался азарт перед предстоящим испытанием. Он выглядел так, словно был готов вот-вот сорваться с места в поисках подходящего дерева. А если учесть, что я до сих пор находилась у него на руках, то и меня бы до него донесли с ветерком. «Нет-нет», — возразила поспешно, — «я оценила твою силу и ловкость. Можешь поставить меня на землю». «Это значит, мне теперь позволено за тобой ухаживать?» Белозубо улыбнулся Эгенборгец, не торопясь отпускать. «Казалось, он получает удовольствие, держа меня на руках, словно я ничего не вешу». «Вот речь об ухаживаниях мне совсем не понравилась. Мне учиться надо. И вряд ли прилипшие ко мне демоны, которые уже с утра покоя не дают, одобрят появление такого кавалера». «Или есть еще испытание?» — уточнил Яр, почувствовав мою заминку. «Будет видно», — расплывчато ответила я, забарахтавшись в его руках, чтобы отпустил. «Для начала можешь проводить меня в столовую». Яр поставил меня на землю, и в тот момент, когда я почувствовала под ногами землю, что-то заставило поднять голову вверх. Увидев в окне нашей комнаты высунувшегося гада, я обомлела. Представила, что за картину он видит. Я практически в объятиях Хисората. Взгляд на нас даже с такого расстояния был убийственный. Как пить дать, сейчас прокричит какую-нибудь гадость или пообещает прибить меня. «Бежим!» — выпалила я, схватив Яра за руку и срываясь с места. «Это еще одна традиция?» — весело поинтересовался он, с легкостью держась рядом. «Нет, очень есть хочу!» — подмигнула я. «Хватит с меня придуманных традиций. А то договоришь, что придется не только по деревьям лазить для поддержания имиджа, но и в столовую бегом передвигаться».